«Ну, пойду-ка я еще раз с ним побеседую», — энергично заявил Дегрип. «Может, у него есть какая-нибудь идея насчет убийства?» И он бросился к двери. «Погоди», — сказал Эрик Ягер. «Ну что еще?» «Полегче на поворотах». «Ладно». Дегрип ухмыльнулся и ушел. Разговор с Волфскопом поначалу был так же бесплоден, как и несколько дней назад. Дегрип и он сидели друг против друга в комнате для допросов. Чуть поодаль устроился полицейский с магнитофоном. Волфскоп вытянул ноги и сидел как бы полулежа. Поза была весьма живописная. Он лениво потянулся к столу за пачкой сигарет, Дегрип быстро отодвинул сигареты подальше. Волфскоп равнодушно пожал плечами и уставился вверх на вентилятор. «Сначала поболтаем», — добродушно предложил Дегрип. Волфскоп бросил на него уничтожающий взгляд. «Если этим красивым словом ты именуешь допрос третьей степени, имею в виду, я буду держать язык за зубами». Говорил он грубым тоном, но произношение выдавало образованного человека. Дегрип задумчиво посмотрел на него, несколько удивленный таким противоречием. Молчание, очевидно, все-таки действовало Волфскопу на нервы. «Я сказал все, что знаю. У оптика на Холфстрат я был один. Сколько же можно повторять?» «Врешь», — твердо и спокойно возразил Дегрип. «Я могу тебя понять. Ты ведь ни на волос не доверяешь своему дружку, тому, который смылся, и рассуждаешь так. Если ты его продашь, он наверняка не станет запираться и разболтает про разные другие грязные делишки, какие вы обделывали вместе». Волфскоп безучастно смотрел на него, словно рассуждения Дегриппа были чистейшим бредом и вообще его не касались. Дегрип склонился над столом и заглянул арестованному в лицо. «Но я собираюсь сообщить тебе одну новость и держу пари, что теперь ты будешь отвечать, и притом с удовольствием». Волфскоп скосил глаза на сигареты, и Дегрип подвинул ему пачку. Полицейский поднес огоньку. Волфскоп жадно затянулся и сказал: «Я не любопытен». Но интонация опровергала его заявление, и от Дегрипа это не ускользнуло. Он встал, оперся обеими руками на стол и нагнулся к допрашиваемому. «У меня даже две новости. Первое. Осматривая твою симку, мы нашли несколько отличных отпечатков пальцев. И принадлежат они не тебе». Волфскоп пожал плечами. «Подумаешь, я иногда ее одалживаю. Мы узнали, чьи это отпечатки», — невозмутимо продолжал Дегрип. Волфскоп быстро посмотрел на него и отвел взгляд в сторону. «Врешь», — спокойно сказал он. Дегрип и в самом деле лгал. В машине Волфскопа были найдены только его собственные отпечатки пальцев. Крис был в перчатках, когда вел автомобиль к дому на Лейстервег. В противном случае связь Волфскопа с Крисом Бергманом была бы обнаружена сразу же после смерти Криса. Донесение полицейского Блома неоспоримо подтверждало эту версию. Это отпечатки пальцев некоего Криса Бергмана, — упорно продолжал Дегрип. Волфскоп погасил свою сигарету. Тут же схватил другую. Он заметно смешался. «Итак?» — дружелюбно спросил Дегрип и снова сел. «А еще что?» — насмешливо бросил Волфскоп. «Этого парня я знаю. Что из того, если я иногда даю ему свою машину?» Дегрип с силой грохнул кулаком по столу, даже пепельница подпрыгнула. «А то, что помимо нападения на оптический магазин ты участвовал еще и в ограблении господина Молдера в бунгало-парке?» пятницу 26 августа, чтобы быть точным. Вовскоп выпрямился. Гнусная ложь. Что, этот идиот наболтал? Дегрип поднял руку. Этому идиоту болтать было незачем. Факты неопровержимо доказывают, что ты причастен к нападению на Мулдера. Потому что отпечатки пальцев этого парня найдены в моей машине? Да пошел ты! Нет, не потому. Спокойно сказал Дегрип. Просто господин Мулдер выронил у вас в машине письмо. И мы его обнаружили между сидениями. Тоже случайность, а? И это была заведомая ложь. Но на сей раз Волфскоп попался в ловушку. «Быть не может!» — задохнулся он. «Я же буквально вырезал всю машину. А зачем?» «Я, например, никогда свою не вылизываю. Разве что изредка пылесосом чищу», — непринужденно сказал Дегрип. Волфскоп выругался. Он не был профессиональным преступником, хотя и воображал себя таковым. Матерый преступник ни за что не клюнет на первую же удочку, заброшенную следователем. Его на мякине не проведешь. В сущности, Волфскоп был всего-навсего горластый наглец. Да и это с него сейчас слетело. Он уставился на Дегриппа. «Ну, вообще, я собирался поговорить с тобой совсем о другом», — кротко продолжал Дегрип. «Про то мы потолкуем после. Теперь очередь второй новости. И она, надеюсь, развяжет тебе язык». Неожиданно рявкнул он. Волфскоп словно бы сжался. Он не знал, что и думать. «На пушку берете», — пробормотал он. «Я пришел сказать тебе, что Крис Бергман, твой юный подручный, приказал долго жить». Наступила тишина. Волфскоп смотрел на инспектора, будто не понимая, о чем речь. «Он мертв», — уточнил Дегрип. «Мертв», — недоверчиво повторил Волфскоп. «Как же так? Он ведь не болел. Что, несчастный случай?» Известие постепенно проникало в его сознание. Но вызвало оно не столько ужас, сколько чувство облегчения. Мертвые сообщники не болтают. Вот что, видимо, было для него главное. «Я тут, во всяком случае, ни при чем», — заявил он. «Я не понимаю, зачем вы проедаете мне плешь на счет. Есть множество вещей, которые мы понимаем так же плохо», — доверительно сказал Дегрип.